Александр Муратов. Раб клана 4. Предмет без свойств. Читает Ольга Семенцова. Глава 1. Потери и находки. Вся эта заварушка началась с того, что я потерял Тео, моего верного помощника в алхимической лавке, а также в какой-то степени ученика. Причем потерял не в переносном смысле, как человека, друга и подчиненного, а буквально. Его увели. Одним сумрачным утром я сидел в лаборатории и занимался изготовлением зелий по вновь выученным рецептам. Дело это непростое, требующее сосредоточения и концентрации, так как уровень моего ремесла уже позволял заниматься более-менее серьезной работой, а рецепты предполагали своевременное и четкое вмешательство в процесс варки при помощи магического воздействия. Так вот, дверь в лабораторию отворилась, и на пороге появился господин Меркапони с собственной персоной. Никто иной, как наместник дымного провала, поселение, терпимого к разным не очень светлым типам вроде меня, и в котором я устроил свое логово. «Дорогой друг Альбедо!» – начал наместник с порога, после чего заметил, чем я занимаюсь, и энергично замахал руками в жесте отрицания. «Прошу, продолжай, я подожду». Я терпеливо заканчивал варку синего сияния, лихорадочно думая о том, что же этому хитрому лису от меня понадобилось так сильно, что он даже покинул свой пафосный кабинет. И самолично снизошел до визита в мою скромную обитель. Меркапонис тем временем терпеливо ходил по периметру лабы, бездумно легко дотрагиваясь пальцами до оборудования, до корешков книг и склянок с ингредиентами. Наконец он уселся на стул напротив меня как раз в тот момент, когда синее сияние последний раз булькнуло в посеребренном котле, давая знак, что оно готово к розливу. Наместник с оттенком жадности в глазах смотрел на тягучую синюю жидкость, которая мерцала в процессе разлива по склянкам. Знает гад, сколько стоит эта прелесть, и уже прикидывает, как меня на нее развести. Ну уж нет. Я сделаю шаг первым. Прошу, прими от меня в знак дружбы. Я передал Меркапониусу одну из дюжины разлитых бутылочек. Тот почти не скрывал разочарования, но при этом лишился возможности наложить лапу на всю партию. Чем обязан твоему приятному визиту, дорогой друг? Видишь ли, такое дело. Он покрутил в руке бутылочку и ловко спрятал в один из многочисленных бездонных карманов. «Дело в Тео. Он у тебя большой молодец, осваивает алхимию и магические науки. Со временем стал бы надежным учеником и опорой для тебя. Да. Но кто же знал, что Теодора – сыночек графа Людовико? Бастард, конечно. Но так как все остальные наследники друг друга переотравляли да перерезали, сгодится и бастард, да». Он замолчал. Рассеянно вытащил из подставки у меня на столе пища и перо в золотой оправе, бездумно покрутил некоторое время между пальцами и тоже отправил в карман. «Старый граф Людовико недавно скончался», – проникновенно продолжил он. «И его посланцы сидят у меня в кабинете. Я решил не вызывать тебя к себе, а самолично прийти, дабы разъяснить ситуацию, как она есть. В общем, Тео надлежит отправиться в поместье отца», дабы впоследствии быть возведенным в графское достоинство и продолжить династию. Да, жалко пацана. Почему же жалко? Поинтересовался я нейтрально, как можно более незаметно убирая все наиболее ценные вещи в ящик стола. Ну как же? Он рассеянно следил взглядом за моими действиями, после чего начал крутить в пальцах пестик из мамонтового бивня. Вот жучара, я же вроде его тоже спрятал. На графские земли всегда много охотников. А старый граф болел и давно не занимался делами. Казна пуста, дружина нажирает пузо, крестьяне бездельничают, слуги воруют. Хороший управляющий ему нужен. Кто-нибудь с опытом управления. Ну, например, небольшим городком. Может, порекомендуешь ему меня? Тебя он вроде как слушает. А как же? Я с трудом сдерживал смех. Обязательно. Вот как только он меня спросит, так сразу и порекомендую. Вот за это благодарю. Улыбнулся насквозь фальшивой улыбкой Меркапониус, положил пестик в карман и попытался заглянуть мне под капюшон. Так я забираю Тео? Тео свободный человек, пожал я плечами. Если он захочет такой судьбы, кто я такой, чтобы его не волить? Меркапониус довольно кивнул и вышел. Я встал и подошел к окну. Посмотрел на то, как Тео идет по улице, окруженный свитой из 4 вооруженных воинов, с удивлением что-то постоянно спрашивая у наместника и с еще большим удивлением выслушивая ответы. после чего опять сел за стол и начал выкладывать из ящика обратно все, что спрятал. «Синее сияние я сварил. Нужно браться за красное. Так, еще бронзового ножа для бумаг не хватает и пресс-папье эльфийской работы с рубином. Жулик. На сегодня у меня назначено еще два мероприятия. Во-первых, через час меня ждут в Альгоре трое авантюристов. Да-да, та самая троица, вместе с которой мы пережили несколько бодрящих душу приключений. Офелия разумная, Офелия безумная и мамкин сын. Одна из Офелий, та, которая разумная, широко известная в узком кругу моих приспешников как Раза, вообще считала себя моей ученицей. Когда я ушел из Вальдиры, они все дружно на меня обиделись и после моего возвращения какое-то время не показывались вообще. Два дня назад мне в личку пришло сообщение от Офелии Разумной. Очень содержательное, эмоциональное и полное упреков и претензий. В общем, выглядело оно так. Вопросительный знак. Я недолго думал и отправил ответ с указанием даты, времени и места. Альгора, трактир на Треугольной площади. Во-вторых, мне предстоит поход за ингредиентами. Не просто ингредиентами и не просто поход. Придется пойти в преснопамятный живой лес, устроить геноцид местным благословенным волкам с целью добычи любых их частей тел. Главное, чтобы на них было благословение. Без таких потрошков черное сияние не сварить. А заказ у меня на полный комплект, до которого осталось черное, красное и пурпурное. И если с ключевым ингредиентом для черного сияния все понятно, нужно только попотеть, то для пурпурного нужен соответствующего оттенка жемчуг, который можно достать только в море у ахилотов. Ну, или на аукционе, втридорога. Красное сияние уже умиротворительно булькало в посеребренном котле, когда в дверь лаборатории постучались. Выдержав паузу, открылась дверь. В лабораторию вошел Тео. Молча сел за стол с противоположной стороны. Сутулился и глазами побитой собаки стал следить за моими манипуляциями. Когда я начал разливать готовое зелье, он, наконец, заговорил. «Господин Альбедо, я уезжаю». Он шмыгнул носом и украдкой утерся рукавом. «Точнее, меня увозят. Говорят, что мой отец, про которого я до сегодняшнего дня не знал, скончался, и я должен возглавить графство. Прости, господин, что доставляю тебе неудобства». «Ничего страшного, Тео». Я откинул капюшон и приблизился, чтобы он мог видеть мое лицо, а не голую черепушку. «Или, наверное, уже твое сиятельство. Долг перед семьей, какая бы она ни была, прежде всего. Отправляйся, и пусть все боги Вальдиры помогут тебе». Тео поднялся. Порывисто одним движением поклонился в пояс и выскочил из лаборатории, с трудом сдерживая рыдание. Я опять подошел к окну и проводил его взглядом. «Система отобрала у меня помощника. Придется искать нового. Выписывать из гильдии торговцев. Наверняка пришлют бездумное безмозглое существо, которое придется пинать и подталкивать каждую минуту. Зато тайна невероятной сметливости и обучаемости Тео раскрыта. Конечно же, система на будущего графа выделила намного больше мощности искусственного интеллекта, чем выделит на блеклого никчемного помощника. Я подошел обратно к рабочему столу и поднес готовое зелье к глазам. «Красное сияние. Тип. Алхимическое зелье. Качество. Среднее. Описание. Создает вокруг применившего на некоторое время красную сферу радиусом 3 метра, существенно ослабляющую силу стихийных заклинаний, основанных на огне и земле. Не употреблять одновременно с другими зельями типа сияние. Класс предмета. Редкий». Неплохо, тем более для зелья среднего качества. Такие средства используют в основном против мобов и боссов, владеющих магией. Магический арсенал таких монстров невелик и чаще всего ограничен одной единственной стихией. Слово «существенно» в описании означает, что в среднем сила заклинания упадет процентов на 30-40, что даст применявшему зелье неплохие шансы на выживание. Зачем только заказчику полный комплект? Может, для коллекции? Хе-хе. Убрав зелье в ящичек на полке, я достал чистый лист бумаги, после чего долго искал перо. Только когда нашел запасное с изъеденной кислотой ручкой, вспомнил, что мое золотое теперь проживает у Меркапониса в его мерзких кармансах. Старое перо скрипело и брызгалось чернилами, но все-таки дало мне возможность написать запрос в торговую гильдию. Мол, пришлите начинающего торговца самого низкого уровня мастерства для работы в алхимической лавке. Адрес такой-то. Письмо было запечатано и отправилось на Пеликаний помост на главной площади Дымного провала вместе с несколькими медными монетками. Я удовлетворенно взглянул на начавший тикать над помостом таймер и пошел в местную гильдию магов. Старый Идилис, как глава гильдии магов Дымного провала, занимался весьма странным делом. Он доставал картонные карточки из стоящего перед ним ящика, вчитывался в них, после чего либо клал карточку на стол в кипу таких же, либо начинал судорожно листать лежащий перед ним фолиант. «Ученик!» – проворчал он, не отрываясь от спорого перелистывания страниц. «Редко заходишь!» «Учитель!» – ответил я в тон. «Это только потому, что ты мне никак новое задание не выдашь». «Не до того мне сейчас», – проворчал в ответ старый маг. «Не видишь, что ли? Переаттестация на носу. А я теорию магических потоков подзабыл маленько». «Эх, память уже совсем не та. Годы берут свое потихоньку». «А сколько тебе лет, учитель?» – решил я воспользоваться моментом. Но Идилис только фыркнул, недовольно зыркнув на меня из-под лобья. «Не дождешься». Буркнул он, опустил глаза и продолжил листать страницы. «Учитель!» – назойливо продолжил доставать Идилиса я. «Учитель! Дай задание!» «Ну хорошо!» – вскинулся он, глаза его недобро сверкнули. «Вот тебе задание! Давай, выбирай одно заклинание, остальными пользоваться нельзя. Седмицу! Доволен?» «Внимание! Вы получили задание от учителя!» В течение одной минуты выберите одно имеющееся у вас заклинание. В течение следующих 7 игровых дней вы сможете пользоваться только выбранным заклинанием. Остальные заклинания ранга 2 и выше будут заблокированы. В случае, если заклинание не будет выбрано, все заклинания будут заблокированы. Награда. Вариативно. 59, 58, 57. Вот знаю же, что доставать этого старого вредного любителя демониц хохотушек не стоит. И все равно полез на рожон. Что выбрать-то? Нужно что-то универсальное, да еще чтобы качалось все эти 7 дней. 31, 30, 29. Машувать, что выбрать? 9, 8, 7. Воздушный молот. Я выбираю воздушный молот. Внимание! Выбрано заклинание «Воздушный молот». Все остальные заклинания ранга 2 и выше заблокированы. «Спасибо, учитель», – процедил я сквозь зубы, слегка поклонился и вышел из здания, стараясь не обращать внимания на раздающееся мне в спину довольное мерзкое хихиканье. Я присел на скамейку на городской площади и провел инвентаризацию доступного мне магического арсенала. Кроме воздушного молота остались незаблокированными 3 заклинания первого ранга. Пылающий уголь, горящие ладони и малая сфера тьмы. Ни бафы, ни бытовые заклинания, ни даже ауры не работали. Привычные для меня способы усиления недоступны. Придется, наверное, использовать непривычные. За счет предметов? Почему бы и нет? Значит, визит в эльфийский лес откладывается. Первым на повестке дня у нас шопинг. Ставшая уже привычной треугольная площадь в Альгоре встретила меня многоголосым шумом и гамом. Для начала я направился, конечно же, в магическую лавку. Если заклинания второго ранга и выше заблокированы, значит, нужно получить максимальное количество заклинаний первого ранга. С моим показателем мудрости даже они неплохой урон наносить будут. По крайней мере, от равных по уровню мобов я отбиться точно смогу. Тем более с помощью Оливера. В лавке было многолюдно, многогномно и многоэльфно. Впрочем, лавка на оживленной площади в Альгоре отсутствием покупателей страдать не будет никогда. Именно поэтому здания на площадях всегда принадлежали крупным кланам. Вот и здесь на вывеске под гильдийским знаком и названием лавки виднелся небольшой значок клана архитекторов, чтобы любой воришка, осмелившийся покуситься. Ну и так далее. Что могу предложить такому явно умудренному в магии, живому? Неуверенно спросила у меня помощница продавца, с подозрительным блеском в глазах заглядывая мне под капюшон. «Могу ли я видеть список доступных к продаже заклинаний?» Спросил я как можно более учтиво. «Как боевых, так и усиливающих. В том числе тех, что не показывают первому зашедшему в дверь». «А кому тогда показывают?» С неослабевающим подозрением полюбопытствовала помощница. «Ученику главы гильдии магов небольшого, но достойного городка. Попытался я придать себе веса. Не очень получилось вроде». Но, по крайней мере, девушка не ударилась в паническое бегство, а перемолвилась парой тихих фраз с хмырем за стойкой. Вернулась и положила передо мной на витрину две тонкие брошюрки. С первой все было понятно. Я быстренько пробежался по списку, отметил там всего два заклинания. «Ледяная игла» и «Кротовья нора». Базовые заклинания, которых у меня не было. В моем арсенале отсутствует еще и терновый куст. Но брать его я не буду из принципа. После того самого Росгарда этот закол кто только себе не берет. Даже танки. Надоело. Вторая брошюрка была поинтереснее. Заклинания более редкие, стоили дороже. Но и эффективность у них явно выше. Я выбрал себе парочку, основываясь прежде всего на опыте предыдущих боев. Во-первых, огненная струна. Простое, но эффективное средство против толпы мобов. Я его хотел получить и до получения этого неприятного задания от учителя. Заклинание «Огненная струна». Накаленная струна. Накаленные струны. Струна судьбы. Струна рока. Тип. Стихийная магия. Магия огня. Класс заклинания. Редкое. Тип заклинания. Боевая магия. Описание заклинания «Огненная струна». Создает прямую струну небольшой длины, двигающуюся в направлении от заклинателя и наносящую небольшие повреждения. Положение струны в пространстве и вектор ее движения определяются заклинателем с помощью жеста активатора. Во-вторых, еще одно заклинание, о котором мне кто-то когда-то говорил, еще на заре моей вальдирской карьеры, но до сих пор оно мне как-то не попадалось. Заклинание «Слабая вспышка». Вспышка. Сильная вспышка. Удар света. Взрыв света. Тип. Божественная магия. Магия света. Класс заклинания очень редкое. Тип заклинания. Боевая магия. Описание заклинания «Слабая вспышка». Создает в месте применения слабую световую вспышку, которая наносит небольшие повреждения, а также с небольшим шансом может ослепить цель на очень короткое время. Наносит 70% повреждений последователям светлых богов и посвященным им существам. Наносит двойные повреждения немертвым целям. Мне по окрасу моего мировоззрения не подходит ни разу. Но в Вальдире заклинания между собой не конфликтуют. Так что один игрок может иметь в своем арсенале магию эльфийскую, темную, демоническую и любую другую. Мана она пожирает немерено. Но в моей ситуации это уже не важно. Аур держать мне не нужно. Заклинаний высоких рангов я использовать не смогу. Да я даже пауков призвать не могу. Гадство. Из магической лавки я отправился прямиком в лавку, продающую артефакты. Два жезла, один с каменной дробью, один с молнией, дополнили мой арсенал. Я засмотрелся еще на подвеску, работающую как многоразовый магический щит, блокирующую несколько атак средней силы. Однако отдавать несколько десятков тысяч золотых за вещь, которую я буду использовать только ближайшие 7 дней, не позволил разбушевавшийся хомяк. До встречи с моей бывшей и будущей группой оставался еще час, и я решил провести его на месте встречи. Вкусно покушать и попить, почитать интересную книгу. В сумке у меня как раз лежали 8 способов расширения магического канала. Я пока освоил 1, за что получил 0,5% к объему маны, что весьма неплохо. Оказалось, что подобные гениальные мысли посещают не меня одного. Когда я вошел в кабинет, специально снятый для предстоящего разговора, стол там уже был накрыт, а меня встретил напряженный внимательный взгляд 8 глаз. Темно-синие зеленоватым ореолом глаза Офелии Безумной, известной как Шиза, лучницы и охотницы, смотрели на меня необычно серьезно, что в сочетании с ее обычно смешливой веснушчатой мордашкой давало немного непривычный эффект. Офелия разумная, она же Раза. Глаза имела светло-серые, почти белые. В сочетании с рыжими слегка вьющимися волосами тоже смотрелось весьма необычно. Сейчас она хмурилась, разглядывая меня немного из-под лобья. Явно не ожидала, что я заявлюсь так рано и была к этому не готова. Мамкин сын, он же Масса, смотрел на меня своими темно-карими глазами, как обычно, слегка улыбаясь. Впрочем, может быть, он улыбался не мне, а молодой черной пантере, что сидела у его ног, положив лобастую голову ему на колени. Пантера прижала уши, давая Массе больше пространства для почесывания головы. И так же внимательно, как и вся компания, разглядывала меня янтарными глазищами. «Всем привет!» Я попытался добавить в голос немного улыбки. Все равно лицо мое они не увидят. «Кстати, а это идея!» Я присел на свободное кресло, откинул капюшон и повернул свою скелетонскую морду по направлению к тоненькой лучнице. «Шиза, можно тебя попросить? Возьми меня за скулы и потяни на себя, как будто маску снимаешь, пожалуйста». В глазах Шизы мелькнуло любопытство. Она легко соскочила со своего кресла, схватила меня в районе скул и потянула на себя. Было такое впечатление, что она сейчас дерет кожу с моего лица. Но нет, маска на самом деле снялась. Та самая, которая превращала мою голову визуально в голый череп, с расстояния более чем 2 метра, и могла быть снята только лицом противоположного пола на срок не более 2 часов в сутки. Маска Бонета, насильно экипированная мне во время одного из приключений с зловредным призраком по имени Гулбахор. «А чего это Шиза? Почему не я?» – проворчала вдруг недовольно Раза. «Просто у тебя такое лицо?» – ответил я, поворачивая к ней освобожденную на время от чар голову. «Что я скорее рисковал получить в морду, чем лишиться маски на время?» «Это точно!» – захохотал Масса. «Ты как пропал, она сначала придумала 33 пытки, которым тебя подвергнет. Потом рыдала сутки. Потом писала в поддержку. Потом...» «Масса!» Заорала Раза, стукнув кулаком по столу и опрокинув пару бокалов. Лицо ее побагровело, передавая сложные эмоции. Тот заткнулся, все еще улыбаясь, и изобразил пантомиму с зашиванием рта и выкидыванием иголки. Я тоже улыбнулся. Глубоко вздохнул и начал свою не особо продуманную речь. «Раза, я очень ценю твою заботу, честно. Давайте я расскажу все по порядку, как было. Без прикрас и без очернения. А вы послушаете и решите для себя. Было право у Альбеда Яркого исчезнуть из игры или нет? Для начала. Это мой первый персонаж в Альдире. Я до этого не играл, опыта не было вообще. Я выиграл в лотерею годовую подписку алмазного класса без права смены персонажа. Хоть мне и никогда не везло в азартные игры. Когда я зашел в игру в первый раз, уже в яслях меня взяли в оборот. И я по недомыслию подписал кабальный договор с кланом, который являлся фермой. Растил игроков для нескольких агр-кланов, в том числе для красных демонов. В клане я, конечно же, накосячил, ведь я же в первый раз в Альдире, и меня в качестве наказания заперли в данже с гоблинами, причем уровни у них были в 2 раза выше моего. Благодаря алхимии и кабану Оливеру, тогда еще маленькому, я смог там выжить и набрать еще опыта. Фишка в том, что забирать меня из этого данжа не торопились, а сам я уйти не мог даже через смерть, там артефакт возрождения поставили. Так вот, в этом данже я нашел кольцо, проклятое верховным жрецом бога Аньрула, и надел его. Оно дало мне возможность использовать свойство прыжок, которое переносило меня в рандомное место на континенте. Я сдуру раструбил на форуме, что нашел это кольцо, и в результате меня как вещь продали другому клану, побогаче. Те хотели использовать меня в каком-то клановом проекте, но в результате не срослось, и меня просто выкинули на улицу. Я с этим кольцом был опасен для окружающих, поэтому искал возможность его снять. И нашел на свою голову. Один из жрецов первого круга Ивовы снял кольцо и мгновенно переметнулся на сторону Аньрула. Меня посчитали его сообщником, поэтому теперь у меня репутация с Ивовой -10. Мне нужны были деньги, очень нужны. Поэтому я связался с одним жучком, который стал мне подкидывать хорошо оплачиваемые задания. В процессе исполнения одного из них я встретил Лили. Лилиру Кусано. Она была. С ней я чувствовал себя живым, невероятно живым. Но в один день мне сообщили, что она умерла. Не здесь, в Альдире. Здесь же все обратимо. А там, в реальном мире. И я решил, что в Альдире для меня больше нет места. У меня был большой, хорошо оплачиваемый заказ в процессе исполнения. Нужно было забрать проклятое кольцо у того самого жреца-перевертыша. Я решил, что заработаю на заказе денег и уйду. А в процессе выполнения этого заказа встретил вас. Почему я вернулся, не спрашивайте. Вернулся и все. Теперь решение за вами, хотите быть со мной в Альдире или нет. Я все сказал. Раза молча встала со своего кресла, подошла ко мне и обняла меня слева, приятно расплющив внушительные полушария грудей о мое плечо и грудь. Справа на меня повисла Шиза. Там ничего не расплющилось, ибо было практически нечему. Масса не стал обниматься, подошел поближе и хлопнул по плечу, слегка улыбаясь. «Мы с тобой», — шепнула Раза. Шиза подтверждающе кивнула, после чего они от меня отлипли и уселись обратно за стол. Раза сразу же вернулась обратно в образ. «Это не значит, что я на тебя не обижена. Соответствующей интонацией сказала она и ткнула в меня пальцем. «Я обязательно отомстю. И мстя моя будет ужасна. Ты будешь валяться у меня в ногах, вымаливая прощение и целуя туфли. Или сапожки. Это уже от платья зависит». «Да ладно тебе», — завела свою пластинку Шиза. «Давайте лучше пойдем уже убьем кого-нибудь и освежуем. Мне до очередного апа обилки потрошения осталось совсем ничего». Масса ничего не сказал. Он что-то жевал, покровительственно смотря на девушек, но физиономия у него была довольная. «Сначала дела свои доделаем», — сказала, как отрезала Раза. «Задание с воинственными кусачими кустами никто не отменял. А принимать кого-то в группу нельзя, сами знаете». «Так пошли тогда. Чего сидим тут мнем? Масса замялся, пытаясь подобрать слово, которое не вызовет гневную бурю. «Зря старался». «Что мнем, а?» Раза разбушевалась. «Ну правильно. Парта надо выпустить. А тут вон какой повод удобный». Я не стал дожидаться окончания сцены, поднялся, объявил громко, что буду ждать всех в лаборатории, и вышел. «Хорошо-то как. Солнышко светит, игроки толпятся. Пора мне в мою сумрачную берлогу». Появившись в дымном провале, я подошел ко входу в свою алхимическую лавку, достал ключ и стал возиться с замком. Никогда у меня это быстро не получалось. Сказывается недостаток ловкости. Замок щелкнул, открываясь, и в этот момент я почувствовал движение слева. Среагировать я не успел. Все-таки на территории поселка условно-безопасная зона. Нападения игроков друг на друга ограничены. Так что я медленно распрямился и обернулся. Передо мной стояла миловидная невысокая эльфийка в простой тканной одежде. Светлые, почти белые волосы зачесаны назад, открывая высокий лоб и длинные острые ушки. Нос с небольшой горбинкой, чуть великоват по эльфийским стандартам. Губы тонкие, глаза большие, миндалевидные. Зрачок нестандартного фиолетового цвета. Игрок. Уровень совсем небольшой, 23-й. Ник Астрид Янсен. Она смущенно улыбнулась и спросила. «Альбеда? Альбеда Яркий. Ты запрашивал продавца в алхимическую лавку. Я Ася. Меня гильдия торговцев прислала».